«Вадим Сергеевич!» — услышал Вадим знакомый голос. «Вадим Сергеевич!» Вадим, который успел пройти немного вперед, оглянулся и разглядел Валеру, Бориного водителя и охранника с незапамятных времен. Крепкого, лысого мужика в возрасте, хорошо за 50. Он всегда нравился Вадиму своей вежливостью и спокойствием в любой ситуации. «Вадим Сергеевич!» — снова позвал Валера. «Давайте я вас до дома довезу». «Спасибо, Валера, не стоит, сам дойду. Прогуляюсь», — как можно беззаботнее сказал Вадим. «Тут вам до утра гулять придется». «Вот и славно, вспомню юность». Вадим усмехнулся. «А шефу скажи, что я не нуждаюсь». «Борис Юрьевич не знает, что я поехал. Я на своей, не переживайте. Он не узнает, что я вас довез. Садитесь, всякое бывает. Правда, далеко». Когда Валера подъезжал к дому Вадима, тот успел задремать и даже всхрапывал во сне. Вадим брал деньги у Бори лишь однажды. Давно. Не хватало на покупку той самой квартиры, в которой Вадим и жил. Тогда подвернулся удачный и просто роскошный вариант. Он устал жить с женой и маленькой Катей в съемной квартире с компромиссными обоями, мебелью и шторами. А тут подвернулся вариант, какие случаются редко, если не раз в жизни. Нужно было платить быстро, но необходимых денег не было. Вадим все перебрал и решил обратиться к Боре с просьбой дать денег в долг на полгода, а лучше на год, чтобы как можно скорее сделать ремонт и жить по-человечески. Вадим обратился к Боре с ответственной просьбой. Он отчетливо понимал, что точно сможет вернуть деньги, и сумму определил как реальную. Сроки тоже. Деньги Вадим получил, но решил к Боре по поводу денег больше никогда не обращаться. Боря так напрягся из-за той просьбы, так подробно расспросил, почему и зачем деньги понадобились. Ужасно недоверчиво и дотошно все изучил, посмотрел даже документы на квартиру, подключил своих юриста и риэлтора. Больше всего его беспокоила причина просьбы, состояние дел Вадима, а главное, не собирается ли Вадим на этом заработать, не хочет ли впоследствии квартиру продать, сдать или сделать некий бизнес. Вадим на все ответил, оформил расписку, все гарантировал на любой случай. Ему та канитель показалась унизительной и обидной. Он не готов был к такому подходу со стороны старого друга. К тому же Вадим понимал необходимую ему сумму смехотворной для Бори, который легко тратил большие суммы на праздники, аренду яхт, путешествия и подарки. На совместном отдыхе или в ресторане Боря не давал Вадиму платить. Да Вадим и не пытался изображать, что достает бумажник. Боря все равно не дал бы воспользоваться деньгами. Боря даже сердился, если Вадим при нем собирался за что-то платить. Боря любил делать дорогие подарки и был внимателен к тому, пользуются этими подарками или нет. Он не забывал приглядеться, носит ли Вадим те часы, что он подарил, и не забывает ли надевать дорогущие запонки. Самому Боре сделать подарок было трудно. К тому же он относился к подаркам невнимательно, благодарен не был никогда. Точнее, был, но весьма формально. Внимание же Боря к себе требовал. С годами стал Боря обидчив на невнимание и ревнив. Те унизительные проверки, что устроил Боря перед тем, как нужную сумму дать, Вадим объяснил себе Бориным богатством и недоверием богатого человека, боящегося, что им просто воспользуются и будут с ним неискренними. Вадим знал, что, разбогатев, Боря часто выказывал опасения, что с ним дружат, любезничают, соглашаются во всем и набиваются в приятели только из-за денег. Вадим то презирал это в друге, то сочувствовал ему, то не мог понять, почему сам терпит Борины выходки и демарши. Вадим иногда задавал себе вопрос, неужели он терпит Борю из-за таинственной сути огромного его состояния и власти? Но больше всего в ситуации с тем долгом Вадима задело и даже оскорбило то, как Боря принял деньги обратно. Вадим вернул долг в срок. Все сполна и в срок. Ему это далось нелегко. Случилась полоса неудач, жена сильно болела, дела шли не очень, разбил машину. Вадим тогда ужасно напрягся, чтобы вернуть деньги в срок. Остановил ремонт квартиры, ездил на плохонькой служебной машине, отказался от маломальски летнего отдыха, что даже перезанял по мелочи. Но все же он справился и гордился собой. Вадим в назначенный день возврата долга позвонил Боре и попросил о встрече. Тот предложил приехать к нему в офис днем. Вадим приехал в условленное время, долго ждал, беседовал с Настей, Бориной помощницей, пил кофе. Потом Боря освободился и позвал Вадима к себе в огромный кабинет. Сходу стал рассказывать о том, о сём, показал фотографии катера, который заказал за границей. Катер был красивый и, по словам Бори, очень быстрый. Ещё Боря вполне формально поинтересовался делами Вадима и в конце концов спросил, зачем тот пришёл. Когда Вадим сказал, что пришёл вернуть долг, что нынче как раз назначенный срок, Боря озадаченно наморщил лоб, и стало видно, что он быстро пытается сообразить, о чём идёт речь. Потом он сообразил и сказал: «А-а-а! Точно! А то я вижу, ты какой-то серьезный и официальный. Подумал, не стряслось ли чего? Ну, слава богу, Насте отдашь». Вадим понял, что Боря уже и забыл, или не совсем забыл, но точно об этом давно не вспоминал и определенно не держал в голове даты возврата долга. Очевидно было, что то, над чем Вадим бился последние пару месяцев, все его усилия и старания собрать деньги вовремя, для Бори не значит ничего. А большая, весомая для Вадима сумма просто ничтожна для Бори. Эта сумма была недостойна его внимания в момент возврата. «Насте отдашь», — прозвучало для Вадима как пощечина. Вадим тогда растерялся, а у Бори стал названивать телефон. Боря ответил, извинился и прикрыл трубку ладонью. «Дружище, что еще? Прости, тут важно. Надо поговорить», — сказал Боря, явно намереваясь проститься. «Да понятно», — ответил Вадим и переступил с ноги на ногу. «Так что еще?» — поторапливая спросил Боря. «Просто расписка», — выдавил из себя Вадим. «Расписка? Ах, да, у Насти возьми, она найдет. Забери себе, порви, если хочешь». Тогда Вадим решил, что бы ни стряслось, как бы ни прижало, больше к Боре за деньгами не обращаться. Но прошли с тех пор годы. Боря стал еще богаче и, казалось, стал адекватнее своему состоянию и положению в обществе. Как-то поутих он с демонстрациями своего величия, практически оставил барские замашки, и окружающие его друзья-приятели тоже про эти замашки забыли. А Вадим не забыл. Ему думалось, что он знает Борю лучше и глубже остальных. Он подозревал, что Боря не изменился, просто вся его некогда показная суть ушла вглубь. Обладая звериной интуицией и житейским чутьем, Боря просто научился себя вести. Вадим даже восхищался этой Бориной способностью всегда соответствовать ситуации. Да и что скрывать, никого интереснее, ярче и масштабнее Бори в жизни Вадима не было. Вадим вполне осознавал это. То с гневом, то с тоской, но осознавал. А знал Вадим так много людей, что можно было бы знать и поменьше. Но именно с Борей были связаны многие важнейшие этапы и события его жизни. Боря, как появился в этой жизни, давно так и остался, несмотря на все их ссоры, разницу взглядов и непримиримость позиций. А еще Вадим был уверен, что он Боре тоже жизненно необходим. Необходим то, как совесть, то, как связь с юностью, чем-то земным и настоящим в заоблачном и часто нереальном мире больших денег. Вадим мог многих назвать друзьями, знал же он буквально всех сколько-нибудь заметных в городе людей. Знал политиков и прокуроров, знал спортсменов и артистов, знал врачей и учителей, знал жен и мужей, знал любовниц и знал детей. В свою очередь, Вадима знал весь город. Его знали как человека, который с давних пор был заметной и яркой фигурой. Ездил на экстравагантных машинах, одевался явно не по местным меркам, водил знакомства со столичными артистами и музыкантами. Вадим был известен тем, что если его пригласить на ужин, то ужин получится веселым. Он славился тем, что знал массу анекдотов, а главное, умел их рассказывать. Его тостов ждали, он мог неожиданно спеть, что-то придумать и спасти самую скучную вялую вечеринку. К Вадиму относились в городе с улыбкой, то есть не особо серьезно, но с теплотой. Его рестораны и клуб были какое-то время популярны, успешны и любимы. С Вадимом многие хотели быть знакомы. Когда после успеха пришли трудные времена, и Вадиму пришлось закрыть несколько своих заведений, он стал зарабатывать тем, что организовывал и проводил разные мероприятия и праздники. Свадьбы, юбилеи, новогодние торжества. Сначала делал это редко и только для знакомых и заметных в городе людей. Потом понял, что это существенные и нетрудные деньги, если отбросить излишнюю гордость и щепетильность. Вадим провел массу свадеб и произнес тысячи тостов на многих днях рождения. Так что многие считали себя с Вадимом чуть ли не закадычными друзьями, хотя он не мог их припомнить. И очень многие полагали, что имеют право похлопать Вадима по плечу и обратиться на «ты», несмотря на значительную разницу в возрасте. Вадим не позволял фамильярности со стороны малознакомых людей из числа гостей той или иной свадьбы или юбилея и пересекал панибратство. Вообще в городе его воспринимали как веселого, эксцентричного, говорливого светского персонажа. Те же, кто знал его лучше, относились к нему как к не особо серьезному, но честному человеку, гордому и неуравновешенному, способному на сильные вспышки как гнева, так и доброты. У него была репутация не очень делового, но деятельного бизнесмена. В партнеры он никогда никому не набивался, и никто не искал партнерства с ним, так как знали, что Вадим неуживчив, деспотичен, непоследователен в действиях и не очень удачлив. Все это Вадим и сам про себя знал. Но все же никто и никогда не смог бы обвинить Вадима в деловой нечестности, в жульничестве, серьезной лжи или вероломстве. И у давних знакомых Вадима на памяти не было таких примеров. Его даже считали уж слишком решительным борцом за справедливость. А несправедливость ему мерещилась всюду и везде. Короче говоря, у Вадима была хорошая репутация в городе. Последние 3 года дела шли совсем скверно. Как это обычно бывает с ресторанами, особенно в городах, которые с натяжкой мегаполисом назвать нельзя. Сначала после открытия вся местная публика, склонная к посещению ресторанов, устремляется в новое заведение, а потом обрекает его либо на быструю, либо на медленную смерть. Лишь некоторые рестораны самым странным и неанализируемым образом живут многие годы, практически не меняясь. С заведениями Вадима случилось как обычно. Когда он прибрал к рукам тот ресторан, в котором играл для публики на бас-гитаре и, продав себя все, вложился в его реконструкцию, ему повезло. В целом время было удачное. Как-то спокойно было в стране, люди почувствовали себя теми, кто может планировать спокойную старость. Многие хотели веселиться, а Вадим представил городу обновленный до неузнаваемости, но старый известный всем ресторан. Городу он пришелся по душе. Вадим пережил первый свой финансовый успех. Потом он купил кафе в центре, переделал. Туда повалила местная чистенькая молодежь с хорошими карманными деньгами. Кафе стало модным. Потом еще кафе, ресторан, клуб. Был период, когда Вадим поражался цифрам доходов от своих заведений. В детали финансовой жизни он не особенно вникал. Догадывался, что воруют, но в целом был доволен сотрудниками и положением дел. Себя же он ощущал богатым человеком, хотя все деньги пускал на развитие. На себя и на семью брал немного. Квартирный вопрос все откладывал и оставлял на потом. Разве что путешествовал, да позволил себе машину, такую же, как у Бори, но не черную, а яркого, радостного цвета. Но мода прошла. Не быстро, но прошла. К тому же хорошие времена, как водится, резко сменились плохими, и те, кто заглядывал в спокойную старость, уже не могли из вторника заглянуть в четверг. По ресторанам это ударило сильно, по коллективу и сотрудникам тоже. Выявились проблемы организации, устройства дел. Цифры доходов оказались цифрами. Дела Вадима из идущих хорошо превратились в идущие из рук вон. В разгар всего этого Вадим купил квартиру, одолжившись у Бори. Он даже машину хотел продать, к тому же Боря успел сменить несколько автомобилей, а Вадим ездил все на той же. Однако машину Вадим разбил. С тех пор дела уже так чудесно, как вначале, не шли. Были взлеты, отдельные кратковременные успехи, но большого и уверенного успеха не случалось. Меняющееся время требовало серьезных изменений методов работы и подходов к ней. Вадиму надо было менять как сотрудников, так и интерьеры, оборудование и суть своих заведений. Но прежде всего ему надо было сменить свой образ и способ ведения дел. Надо было стать гораздо более подробным и жестким. Однако Вадим пуще прежнего суетился, пытался все свалившиеся задачи решать сам и только какими-то разговорами. Затыкал дыры деньгами, которые зарабатывал свадьбами и праздниками. В итоге все начало рушиться и растаскиваться. В какой-то момент Вадим с ужасом понял и сам себе сознался в том, что завел свои дела в тупик и подвел их к краху. Клуб. Только старый, с давних пор любимый за городом клуб жил своей жизнью. В этот клуб вслед за родителями приходили дети, многие благодаря этому клубу и родившиеся. Вадим и Боря когда-то сами жили клубом. Заполучив его, Вадим отнесся к нему со всем уважением и почтением. Он ощущал его как старого товарища и коллегу. Каждый уголок клуба, от коридора возле туалетов до сцены, на которой Вадим не раз стоял, был связан с каким-то событием, с каким-то лицами, именами. Он любил клуб и гордился тем, что стал его хозяином, обладателем и хранителем. Но вот и над клубом нависла угроза. Вадим поехал к Боре просить денег в долг, потому что надо было спасать клуб. Срочно. У Вадима, кроме клуба, остался только один самый первый ресторан. Остальные заведения он продал, какие-то удачно, какие-то неудачно, а какие-то закрыл и помещение сдал в аренду. Оставшийся ресторан требовал серьезной реконструкции. С момента полной переделки и открытия все в нем устарело во всех смыслах, и очередной освежающий ремонт был бы мерой явно недостаточной. Однако ресторан все же жил. Доходов он Вадиму не приносил, но и убытками не огорчал. К нему привыкли, и эта привычка держала заведение на плаву. Вадиму предлагали за ресторан хорошие деньги. Молодые, нахрапистые ребята с Кавказа скупали в городе все, скупали не вникая. Их предложение было щедрым, но Вадим отказался. Он видел, кто хочет купить его самый первый и самый важный в жизни ресторан. Он понимал, что если продать его именно этим покупателям, ресторан моментально исчезнет. На его месте появится кавказское нечто, с другой едой, музыкой, людьми. Для Вадима это было как продать свою биографию тем, кто ее не понимает, не знает и не ценит. Вадим хотел сохранить ресторан и, как только позволят средства, сразу поставить его на большую реконструкцию. Он хотел снова порадовать город обновленным, любимым многими местом. Он хотел снова пережить незабываемый успех. Вадим связывал с этим много планов, а главное – надежд. В клубе же стряслась беда. Приключился пожар. Пожар небольшой, не в зале, а на складе и не в рабочий день. Посетителей не было. Клуб был закрыт. Пострадал только сторож. Отравился дымом, не сильно. Сгорел немного, но проблем получилось много. К Вадиму в клуб нагрянули комиссии за комиссиями. И все находили нарушения и недочеты. Особенно пожарные. Противопожарные системы клуба устарели. Многое не соответствовало новым, постоянно меняющимся нормам и инструкциям. По множеству причин ему грозили огромные штрафы. Клуб моментально закрыли. И только доброе имя Вадима, наработанное годами, знакомство и уважение необходимых людей, проявленная энергия и своевременная, но жуткая Вадимова суета спасли клуб от окончательного закрытия. Его закрыли временно, до устранения замечаний. Но устранение замечаний у Вадима было немного времени. Неработающий клуб превратился из кормильца в грабителя. Времени было мало, а денег на быстрое устранение замечаний нужно было много. У Вадима этих денег не было. Катастрофически не было. И взять их было неоткуда. Доходов, кроме как от клуба, он не имел. Продать было нечего. Арендаторы, которым он сдавал пару помещений, заплатили за аренду вперед, отказались и выкупить площади по неприлично низкой цене тоже. Кредит взять Вадим не мог, потому что на нем висело несколько. Да еще разгар лета, город опустел. Времена же настали такие, что просить в долг было просто неприлично, даже под проценты, даже под хорошие. Никто не понимал, что будет не только с рублем, но и с теми валютами, которые еще недавно казались слонами, на которых держится земля. Вадим весь извелся и сдергался. Он отчаянно хотел спасти клуб, свой образ жизни, не продавая ресторан. Не хотел продавать свою личную историю надежды. Он приходил домой, когда жена и дочери спали. Говорил дома, что у него очень трудный период. Просиживал много времени за телефонными разговорами, мотался по встречам. Подолгу ждал в приемных людей, от которых зависело решение проблем закрытого клуба. Но при всем том выглядел Вадим бодро. Усталость выдавали только глаза. Одет был всегда свежо, независимо и гордо. Никто, кроме посвященных, даже не догадывался о том, что творится в его жизни. Вадим выглядел настолько благополучно, что кто-то даже обратился к нему с просьбой дать денег в долг. Он отказал, сказал правду, что выручить не может. Но ему показалось, что просивший не поверил и обиделся.